и 1 столовая ложка воды. По 2 капли в глаз. Раствор меда хранить в холодильнике не дольше 2-3 дней, а затем приготовить новый. Когда вы завариваете чай в пакетиках, не выбрасывайте их. Прикладывайте почаще к векам, а также к подглазьям, и вы скоро заметите, как посвежела кожа под глазами. Очень хорошее средство для уставших глаз. Не забудьте и о глине. Ее можно смешать с простоквашей. Такие аппликации через 20 минут снимут немало шлаков с ваших глазок. Можете сами проверить это, подержав всего полсекундочки над стаканом воды использованную аппликацию. И, конечно, попейте глиняного раствора, который почистит ваш кишечник. Сделайте привычкой мыть лицо холодной водой, особенно глаза. Полезно также плескать на них из ладошки водой, это своеобразный массаж водой. Не говоря уже о том, что вода сама по себе уносит информацию о болезнях, как вы, должно быть, знаете. И, конечно, главный совет. Проверьте гаечкой-маятником, что из предложенного именно вам идет. Тот же мед кому-то принесет пользу, а у других вызовет аллергию. Глава вторая. Познакомимся сами с собою. В ней вы научитесь составлять программу на свое собственное здоровье. Узнаете из писем откровений о достижениях, возможных в деле улучшения зрения. Убедитесь на фактах, что лучше, чем природа, врача вам не найти. И еще о многом таком, о чем вы ранее и понятия не имели. На сегодняшнем нашем занятии, мои дорогие соратники, мы будем беседовать о наших дневниках. Вообще-то, кое-кто из вас давным-давно пристрастился к этому сверхинтересному и архиполезному делу – ведению дневников. Ваши письма тоже своеобразные дневники, как вы понимаете. Когда, например, вы с другом, подругой, делитесь какими-то впечатлениями, то вы невольно выбираете то, что вам особенно нравится, да? Или что вас взволновало, а иной раз и возмутило. Допустим, некто поступил с вашей подругой, мягко скажем, нехорошо. Вы не подозреваете сами, что, осудив поведение этого джентльмена, вы как бы сами себе даете слово: «Я так не хочу поступать. Я не буду таким». Вы как бы одновременно и в другом такую черту не принимаете и в себе ее иметь не желаете. А вот как любила поучать свои чада одна, на мой взгляд, мудрая женщина. Не слушай того, кто тебя расхваливает. Дифирамбы поет. А слушай того, кто тебя ругает, порицает. Первому ты безразличен, а второй тебе добра желает. И с этим нельзя не согласиться. Ведь второй потому и порицает, что не хочет, чтобы ты поступал плохо, неразумно. Итак, примемся-ка мы за обучение. Конечно, наши с вами дневнички будут иметь определенную направленность, будут звать к здоровью.